Мужчины стояли плечом к плечу в дверном проеме, дожидаясь, когда подъедет такси. Светила луна. Тоби еще никогда не видел Окли таким серьезным, таким обеспокоенным. Исчез игривый тон, пропали аристократические замашки. Джайлз был встревожен. «Тоби, что бы они там ни задумали, не принимай в этом участие. Если что-нибудь услышишь, тут же записывай и скидывай мне сообщение на номер, который у тебя уже есть. Это не намного, но все же безопаснее электронной почты. Напиши, что тебя бросила подружка, и надо выплакаться, или еще какую ахинею. Ни в коем случае не участвуй в их махинациях, Тоби!» С нажимом повторил Окли. «Ни с чем не соглашайся. Ничего не подписывай. Не помогай им ни в каком качестве, понял?» «Да в чем им может понадобиться моя помощь? Если бы я знал, тебе сказал бы в первую очередь. Криспин осмотрел тебя с ног до головы и к нашей с тобой радости решил, что ты интереса не представляешь. Тебе повезло, что они не позвали тебя на борт этого их корабля. Я даже боюсь представить, что с тобой было бы, сложись тогда все иначе». Подъехало такси. К удивлению Тоби, Окли протянул ему руку. Тоби пожал ее, холодную, мокрую от пота. Отпустив ладонь, он уселся в машину. Окли постучал по окну, и Тоби опустил стекло. «Все оплачено», — буркнул Окли. «Дай шоферу фунт чаевых. Не плати дважды, дружище». «Никогда». «Ваша добропорядочность, глубоко уважаемый мистер Тоби, вышла вам боком. Каким-то чудом он прожил еще неделю. Заброшенная и обделенная вниманием Изабель перешла от тихого отвращения к буйной ярости. Его извинения, смиренные, но, в общем-то, довольно рассеянные, бесили ее еще больше. Квин тоже был невыносим, то вдруг начинал лебезить перед Тоби, то делал вид, будто его не существует, то уезжал на весь день без каких бы то ни было объяснений, оставляя Тоби разбираться с делами. А в четверг, во время обеденного перерыва, ему позвонил Мэтти. «Я по поводу той игры в сквош, которая у нас так и не состоялась», — сдавленным голосом сказал он. «В смысле? Ее не было. Мы с тобой не встречались». «Ну да, мне казалось, насчет этого мы уже договорились. Я просто напоминаю», — ответил Мэтти и повесил трубку. А сегодня, в 10 утра очередной пятницы, наконец произошло то, чего Тоби так боялся все это время. По внутреннему телефону Квин вызвал его к себе. «Может, любимчик рабочего класса хочет в очередной раз отправить его за шампанским Дом Периньон в универмаг Фортнум? Или собирается заявить, что, несмотря на многочисленные таланты Тоби, он, к сожалению, вынужден заменить его птицей невысокого полета? И специально сообщает ему это в пятницу, чтобы Тоби за выходные пришел в себя?» Большая темная дверь, как всегда, была приоткрыта. Тоби вошел, притворил ее и, не дожидаясь приказания Квина, закрыл на замок. Квин сидел за своим столом, грозный, нахмуренный. Он заговорил, используя свой официальный голос, тот самый, каким давал интервью в новостях, без намека на акцент уроженца Глазго. «Боюсь, мне придется расстроить твои планы на выходные наедине с возлюбленной, Тоби», заявил министр, умудрившись сформулировать это так, что Тоби мгновенно ощутил себя виноватым. «Это очень страшно». «Нет, господин министр, совсем не страшно», ответил Тоби, мысленно распрощавшись и с короткой поездкой в Дублин, и с Изабель заодно. «В данный момент я нахожусь в весьма стрессовой ситуации. Завтра в этом самом кабинете я должен буду провести встречу чрезвычайной секретности. Встречу государственного масштаба и невероятной важности. И вы хотите, чтобы я принял в ней участие, господин министр?» «Ни в коем случае. Благодарю за предложение, но нет, ваше присутствие будет крайне нежелательно. Ваша надежность не до конца подтверждена. Только не обижайтесь, пожалуйста, ничего личного. Зато я был бы очень вам благодарен, если бы вы занялись подготовкой встречи, но на этот раз никакого шампанского и фуагра». «Понимаю. Сомневаюсь. Как бы то ни было, уровень этой встречи подразумевает необходимость беспрецедентных мер безопасности. И я хочу, чтобы обеспечением этих мер занялись вы, мой личный секретарь». «Разумеется». «Вы, кажется, немного озадачены». «Почему же?» «Не озадачен, господин министр», — ответил Тоби. Просто не понимаю, если эта встреча настолько секретна, зачем ее проводить у вас в кабинете? Не лучше ли было устроить ее за пределами министерства или в одной из наших звуконепроницаемых переговорных наверху?» Квин склонил тяжелую голову и, зыркнув на подозрительно неподатливого подчиненного, выдавил из себя ответ. «Потому что мой настойчивый гость, вернее, гости, имеют полное право отдавать мне распоряжения, а я, как министр, обязан их выполнять. Так вы возьметесь или мне поручить это задание кому-нибудь еще?» «Возьмусь, конечно». «Вот и хорошо. Вы, наверное, не раз видели боковую дверь, которая ведет в здание из штаба Королевской конной гвардии. Ею обычно пользуется торговый люд и курьеры с несекретными посылками. Такая зеленая дверь с решетками спереди, помните?» Тоби прекрасно знал, о какой двери говорит народный избранник и любимец Квин, но, не принадлежа к так называемому торговому люду, никогда ею не пользовался. «На первом этаже к двери ведет коридор. Он проходит прямо под этим кабинетом. На два этажа ниже, понимаете?» С каждым словом, раздражаясь все больше, нетерпеливо говорил Квин. «Когда вы заходите через главный вход, он от вас справа, прямо через холл. Вы там ходите каждый божий день, да?» Да, коридор Тоби тоже был знаком. «Завтра утром, в субботу, мои гости, мои посетители, или как там они желают себя назвать», с явным отвращением в голосе произнес Квин, «прибудут к этому боковому входу двумя группами. Порознь. Одна группа сразу вслед за другой. Понимаете?» «Да, министр, понимаю». «Чудесно. С 11:45 до 13:45 ровно эта дверь останется без охраны. Только на эти два часа и не минутой дольше. Всего 120 минут без охраны. Все видеокамеры и прочие штуки, отвечающие за безопасность и охватывающие коридор, дверь и проход оттуда к моему кабинету, будут выключены, деактивированы. Тоже на два часа. Я обо всем этом договаривался лично. Вам с этим делать ничего не придется, так что даже и не пытайтесь. Теперь слушайте внимательно». Министр поднес широкую ладонь к лицу Тоби и принялся демонстративно загибать пальцы, начав с мизинца. «Завтра утром вы придете сюда ровно в 10 утра и сразу же отправитесь в службу безопасности. Там вы подтвердите, что все мои указания остаются в силе, пусть откроют дверь и отключат все системы слежения». Безымянный палец. На нем было толстое золотое кольцо с выгравированным ярко-голубым крестом святого Андрея. «В 11:50 вы подойдете к боковому входу со стороны штаба Королевской гвардии и войдете в здание через эту самую дверь, которую, в соответствии с моими инструкциями, служба безопасности оставит незапертой. Затем вы пройдете по коридору, чтобы убедиться, путь свободен, там никого и ничего нет. Слушайте внимательно». Средний палец. «Затем вы, не торопясь и немедля, изобразите подопытную свинку и по боковой лестнице пройдете в этот самый кабинет, не останавливаясь, не заходя никуда, даже в туалет. Затем вы по внутреннему телефону свяжетесь со службой безопасности и подтвердите, что ваше путешествие прошло незамеченным. Я с ними обо всем уже договорился, так что ни в коем случае не предпринимайте ничего, помимо того, что я вам велел. Это приказ». Тоби вдруг неожиданно для себя обнаружил, что начальник улыбается ему самой обаятельной, предвыборной улыбкой. «Вот так, Тоби. Наверняка я испорчу вам все выходные, совсем как они испортили их мне». «Нет, вовсе нет, министр. Но у меня есть вопрос». «Конечно, валяйте». «Вообще-то даже два вопроса. Если позволите, господин министр, где в это время будете находиться вы? Пока я, так сказать, предпринимаю все эти меры предосторожности». Улыбка засияла еще ярче. «Скажем так, буду заниматься своими делами, в которые никто не должен лезть. Такой ответ вас устроит?» «То есть будете заниматься своими делами вплоть до прихода сюда? Я не опоздаю, не беспокойтесь. Еще вопросы?» «Понимаете, мне любопытно, как же ваши гости выйдут отсюда? Вы говорите, что системы слежения отключат на два часа. Но даже если вторая группа гостей прибудет сразу же вслед за первой, а камеры включат в 13:45, вам навстречу останется всего-то полтора часа. Этого вполне достаточно. Не переживайте». Улыбка Квина к этому моменту просто ослепляла. «Вы уверены?» — настаивал Тоби, которому совсем не хотелось заканчивать этот разговор. «Конечно, уверен. Черт бы вас побрал. Динна даш ярсаль!» «Не беспокойтесь, шотландский. Обменяемся по-быстрому рукопожатиями, да разбежимся по домам». Лишь в обеденный перерыв того же дня Тоби Белл смог улизнуть с рабочего места, пересечь квартал Клайс-Степс и занять местечко под разрастающимся лондонским платаном, что рос на границе парка Сент-Джеймс, готовясь сочинить текст экстренного сообщения Джайлзу Окли. С тех самых пор, как Квин отдал ему столь странные приказания, Тоби не переставал думать, что же это все значит. В министерстве поговаривали, что охранники бдительно отслеживают все личные сообщения и звонки, так что Тоби счел за благо удалиться и не удовлетворять любопытство службы безопасности. Платан был его старым другом. Выросший на пригорке, он стоял в минуте ходьбы от улицы Бэткейдж-Уок и памятника жертвам войны. Сотни метров от дерева на Тоби злобно смотрели эркерные окна Министерства иностранных дел, но и они были бессильны перед бесконечным потоком заграждавших Тоби туристов, аистов, уток и мам с колясками. Держа в руках свой Блэкбери, Тоби был спокоен и непоколебим. Начальство всегда восхищало, а Тоби всегда удивляло его поведение в стрессовых ситуациях. Пусть Изабель с садистским удовольствием перечисляет его недостатки, как она делала вчера ночью, подвыпив. Пусть кругом вопят полицейские и пожарные сирены, из соседних домов валит дым, а по улицам идет разъяренная толпа, Тоби и не такое видел в Каире. В любых кризисных ситуациях Тоби всегда спокоен, как и сейчас. «Напиши, что тебя бросила подружка, и надо выплакаться. Или еще какой ахинею». Порядочность не позволила Тоби использовать имя Изабель, и он решил назвать подружку Луизой. «Была у него когда-нибудь история с Луизой?» «Вроде нет», — подумав, решил он. «Ну, значит, обзаведется Луизой прямо сейчас. Джайлз, Луиза меня бросила. Срочно нужен твой совет. Я в отчаянии. Нужно поговорить с тобой как можно скорее. Белл». Тоби нажал «Отправить» и взглянул на горящие окна министерства, занавешенные шторами. «Интересно, Окли и сейчас там? Сидит за столом, жует бутерброд? Может, он заперся в какой-нибудь цитадели вместе с членами Объединенного разведывательного комитета? Или развалился в клубе путешественников в компании других таких же дипломатов и лениво перекраивает политическую карту мира? Где бы ты ни был, Джайлз, — взмолился Тоби, — прочти мое сообщение и ответь, потому что мой славный новый босс, похоже, окончательно слетел с катушек. Прошло 7 невыносимых часов, а от Окли все так же никаких вестей. В своей квартирке на первом этаже дома в Ислингтоне Тоби сидел в гостиной за столом и делал вид, будто работает, пока Изабель грозно грохотала на кухне кастрюлями. Возле левого локтя Тоби лежал его мобильный, возле правого — обычный телефон, а прямо перед его глазами — черновик доклада Квинна о возможностях государственно-частных партнерств в районе залива. Предполагалось, что Тоби его отредактирует. По сути же он размышлял, что сейчас делает Окли, и мысленно умолял его, наконец, ответить на сообщение. Он пересылал его уже дважды. Первый раз сразу, как только вышел с работы, и второй, когда выбрался из метро на улицу. Почему он считал собственную квартиру небезопасным местом для отправки сообщений Окли, Тоби и сам не знал. Боясь выглядеть назойливым, он не пытался позвонить Окли домой, но в конце концов решился и на это. «Выйду за бутылочкой красного», — крикнул он в открытую кухонную дверь Изабель, и дошел до прихожей, прежде чем девушка успела ответить, что у них в шкафу уже стоит бутылка отличного красного вина. На улице лил дождь, а Тоби не догадался взять с собой дождевик. Через 50 метров в сторону отходил переулочек, ведущий к зданию неработающего литейного цеха. Свернув на улочку, Тоби набрал домашний номер Окли. «Алло, кто это еще?» — послышался голос разъяренной Гермионы. «Может, он ее разбудил? Но время еще не позднее. Гермиона, это Тоби Белл. «Извините, что потревожил, но у меня срочное дело к Джайлзу, и я хотел бы узнать, нельзя ли мне с ним быстренько поговорить. Сожалею, Тоби, но ты не сможешь поговорить с Джайлзом ни быстренько, ни медленно. Впрочем, подозреваю, что ты и сам это прекрасно понимаешь». «Гермиона, у меня к нему чисто рабочий вопрос. Довольно срочный», — повторил он. «Ну ладно, изображай из себя святую простоту, если хочешь. Джайлз в Дохе. Только не делай вид, будто ты и этого не знал. На рассвете они отослали его на какую-то конференцию. Так ты, значит, собираешься приехать?» «Они? Что за «они»?» «А тебе-то какая разница? Самое главное, что Джайлза дома нет». «И долго его не будет? Они не сказали?» «Долго, тебе времени хватит, поверь. Кстати, слуги у нас в доме тоже больше не живут. Но ты наверняка и сам это уже узнал, да?» «С Дохой? У Лондона 3 часа разницы во времени», — подумал Тоби. Он бросил трубку, не попрощавшись. «Ну и к черту эту нимфоманку. В Дохе ужинают поздно, так что сейчас делегаты и местные князьки как раз сидят за столом». Съежившись под порывами ветра и дождя, Тоби набрал дежурного Министерства иностранных дел. Ему ответил зануда Грегори, неудачливый претендент на место Тоби. «Грегори, приветик. Я тут пытался связаться с Джайлзом Окли. У меня к нему довольно срочное дело. Оказалось, что его внезапно отослали в Доху на конференцию, и он почему-то не отвечает на СМС. Я к нему по личному вопросу хотел обратиться. Ты не сможешь передать ему от меня сообщение?» «Личное? Это вряд ли, приятель». «Так», — мысленно велел себе Тоби, — «не нервничай, говори спокойно». «А ты не знаешь, он у посла остановился?» «Ну, это от Окли зависит. Может, он предпочитает огромные дорогие отели, как вы с Фергусом». Сжав зубы и демонстрируя невероятное терпение, Тоби продолжил. «Ну так будь добр, дай мне, пожалуйста, номер его телефона в Дохе, хорошо?» «Пожалуйста, Грегори. Могу соединить тебя с посольством. Они там сами разберутся. Ты уж извини, приятель», — заявил Грегори и принялся нарочито неторопливо щелкать клавишами, разыскивая нужный номер. Наконец Тоби смог позвонить в посольство. Уставший женский голос сообщил ему сначала по-арабски, а затем по-английски, что для получения визы ему необходимо лично явиться в британское консульство в рабочие часы и быть готовым к долгому ожиданию в очередях. Если же он желает связаться с послом или членом семьи посла, то может оставить свое сообщение после сигнала. Тоби так и сделал. «Сообщение для Джайлза Окли, в настоящее время находящегося на конференции в Дохе». Тоби вздохнул. «Джайлз, я отправил тебе несколько сообщений, но ты, кажется, их так и не получил. У меня серьезные проблемы с личной жизнью, и срочно нужен твой совет. Пожалуйста, позвони мне, как только сможешь, в любое время дня и ночи, либо на этот телефон, либо, если тебе так удобнее, мне домой». Уже заходя в квартиру, Тоби сообразил, что так и не купил пресловутую бутылку красного, за которой якобы отправился. Изабелла это заметила, но промолчала.